Глава 20. За окном тоскливо завывал ветер. Солнце давно встало и теперь пряталось за серой дымкой облаков, освещая унылую каменистую пустошь. Увидев ее, Кэрри поняла, что решение остаться было верным. Они бы не прошли нескольких метров. Редкие чахлые деревца цеплялись за камни. Острые осколки скал пронзали небо, а вдалеке чернел лес. Казалось, здесь навечно поселился ноябрь, промозглый и холодный, прямиком из севера Англии. Рассматривать пейзаж очень скоро наскучило. Завтрак из холодной склизкой овсянки, двух тостов и какого-то варенья из кислых ягод они с Юми проглотили с трудом, понимая, что силы им понадобятся. Старик разжёг камин. В комнате стало гораздо теплее, а на столике появился чайник с, на удивление, вкусным чаем. Юми забралась ногами в кресло и молча следила за расхаживающей по комнате Кэрри. Дом давил, угнетал. Она чувствовала, что начинает задыхаться. Когда-то, возможно, он был великолепен, суровый, величественный. Возможно, здесь было множество слуг, и прекрасные дамы в пышных кринолинах попивали чай в салонах и музицировали. Наверное, Тони блистал в этом обществе, купался в богатстве и роскоши, но постепенно начал терять свою паству и в итоге оказался здесь, в продуваемом всеми ветрами заброшенном уголке Зельдара. Невольно Кэрри даже почувствовала к нему жалость, вспоминая роскошь резиденции Конора, сдержанное богатство Сакума, яркий многообразный пантеон. Она понимала, что у Тони было достаточно причин, чтобы жить в пансионате. Ему не хотелось возвращаться сюда, но по ее вине он лишился всего. По спине пробежал холодок. Кэрри понимала, что не виновата, но Тони явно так не считал. Еще и Сакума лишил его большей части силы. Должно быть, Тони сейчас в ярости. Внизу хлопнула входная дверь, заставив вздрогнуть всем телом. Кэрри медленно выпрямилась, сцепила руки в замок перед собой и застыла, не сводя взгляд с двери. Гулкие шаги заставляли дрожать каждый нерв, быстрые, уверенные. Когда Тони возник на пороге, сердце у Кэрри колотилось так, что она боялась как бы не потерять сознание. «Так быстро?» — сухо бросила она, радуясь, что смогла совладать с голосом. «Спешил к тебе», — улыбнулся он, протягивая пышный букет ярко-красных роз. «Это мило», — выдавила Кэрри, осторожно принимая цветы и протягивая их Юми, которая моментально оказалась рядом. «Что еще ты можешь мне предложить?» «Весь мир», — все так же широко улыбаясь, ответил Тони, подходя к ней вплотную. Руки легли на талию. Он резко притянул Кэрри к себе и впился в губы. Поцелуй был грубым, жадным. Тони не предлагал, он брал, не обращая внимания на то, что Кэрри не отвечает. Горячая ладонь заскользила по шее, вторая легла на спину, и руки Кэрри оказались зажаты между их тел. Она не могла пошевелиться. Тони усилил нажим, принуждая приоткрыть рот. Язык моментально скользнул внутрь, втянул ее язык, всосал с такой силой, что стало больно. Оторвавшись от нее, Тони довольно улыбнулся. Губы Кэрри покраснели, глаза распахнулись, зрачки сузились от стискивающей горло паники. Грудь тяжело поднималась и опускалась. Сердце отчаянно билось, заставляя кровь в ушах оглушительно шуметь. «Пошла вон», — лениво, не глядя в сторону Юми, сказал Тони. «Госпожа?» Юми прижала ладони к груди, испуганно глядя на побледневшую Кэрри. «Если она сейчас не уйдет, ты очень скоро лишишься своей маленькой служанки», — пообещал Тони, не сводя с Кэрри глаз. «Иди, Юми», — тихо попросила Кэрри, встречаясь с ней взглядом. «Все в порядке». Юми с ней явно не была согласна, но спорить не стала, понимая, что Кэрри просто не хочет, чтобы она становилась свидетельницей ее унижения. Покорно кивнув, она вышла и прикрыла за собой дверь. «Хорошая девочка», — промурлыкал Тони, поглаживая щеку костяшками пальцев. «Я знал, что ты скучала, Кэрри. Только я мог заставить тебя кричать от наслаждения». Неуловимым движением он подхватил ее на руки. Сделал несколько шагов и бросил на кровать. «Даже сейчас, когда ты боишься меня, внутри уже зреет желание», — заговорил он, расстегивая рубашку. «Вспоминаешь, как бегала за мной, как дрожала от нетерпения, ожидая встречи в беседке. Помнишь, какой податливой ты была? Любое мое желание исполняла с готовностью, Тони отбросил рубашку в сторону и принялся за брюки. «А помнишь, как ты нарочно напрашивалась на наказание, зная, как хорошо тебе будет, когда моя плеть коснется твоей аппетитной попки?» Рывок, брюки и боксеры спустились к щиколоткам. Тони переступил через них и оперся о кровать по обе стороны от ее ног. Его член уже встал, напряженный, крепкий. Кэрри сглотнула, посмотрев на него, впилась в покрывало и поползла назад, пока не уперлась в изголовье кровати. «Мне нравится твой страх», — улыбнулся Тони. «Он возбуждает, но...» Его рука коснулась щиколотки, и Кэрри дернулась, как от ожога. «Я хочу, чтобы ты хотела меня. Ты обязательно вспомнишь, как нам было хорошо». Горячие пальцы поднялись выше по икре, накрыли коленку. Тони встал на колени, подхватил вторую ногу и силой развел их в стороны. «Знаешь, у меня здесь есть своя комната для сладких пыток. Ты обязательно оценишь». Кэрри понимала, что должна что-то сказать, как-то его остановить. Но образ уверенной в себе Сетти Пай распался под давлением неконтролируемого ужаса. Мышцы одеревенели и не слушались. Горло сжалось, и сердце упало куда-то в желудок. Она не могла заставить себя пошевелиться, беспомощно наблюдая за тем, как Тони развязывает пояс кимоно и разводит его в стороны. Следом пришла очередь нижнего кимоно, простого белого цвета, и вскоре Кэрри оказалась в одном белье. Тони окинул ее жадным взглядом, коснулся лобка, нырнул под резинку трусиков пальцами и разочарованно вздохнул. «Так дело не пойдет», — он покачал головой. «Ты совсем сухая». «Ну ничего, у меня есть множество знакомых тебе средств, чтобы разжечь желание». «Не делай этого», — прохрипела Кэрри. «Прошу тебя, Тони, не поступай так со мной». «Как?» — удивился Тони. «Я не буду делать ничего из того, что тебе не нравится. Но для начала надо просто возбудиться. Ты же одна из лучших учениц, Кэрри. Ты знаешь, как быстро вспыхивает страсть». Он подался вперед, головка уперлась между ее ног, надавила через шелковую ткань. Кэрри чувствовала жар, исходящий от его тела. А когда Тони расстегнул бюстгальтер, не выдержала и начала тихо всхлипывать. «Прекрати!» — раздраженно бросил Тони, накрывая грудь и пропуская сосок между пальцев. «Перестань вести себя как девственница». «Я не хочу тебя», — прошептала Кэрри. «И никогда не захочу». «Лги себе столько, сколько хочешь. Мы оба знаем, что я в любом случае выиграю». Рывком Тони вытащил пояс из-за ее спины. Кэрри не успела опомниться, как оказалась привязана к изголовью. Он обвил ее запястья, свел их вместе и поднял руки высоко над головой. «Как же я люблю смотреть на тебя связанную», — хрипло сказал Тони, поднимаясь с кровати. «Видимо, сегодня без помощи извне не обойтись». Он подошел к этажерке и вернулся с небольшой бутылочкой темно-зеленого цвета. «В прошлый раз ты была в восторге после нескольких капель». Склонившись над ней, Тони вытащил пробку и поднес бутылочку к губам. Кэрри плотно сжала их, отвела голову, зажмурилась, чувствуя, как из глаз хлынули слезы. «Так не должно быть. Она принадлежит Сакума и не может его предать. Даже невольно, даже под наркотиками». Когда Тони сжал ее щеки и крепко зафиксировал голову, образ Сакума вспыхнул перед внутренним взором. Кэрри потянулась к нему каждой клеточкой своего тела, чувствуя, что еще немного, и она откроет рот. Она втянула носом воздух, приготовилась, и вдруг Тони отпрянул, грязно выругавшись. «Что это?» Кэрри открыла глаза. Он стоял у изголовья и смотрел на нее с выражением ужаса и восхищения. Все ее тело светилось ярко-красным, словно кто-то набросил тонкую вуаль, мерцающую и переливающуюся. «Он поделился с тобой силой?» Глаза Тони горели алчным, пугающим огнем. Он осторожно протянул руку, чтобы коснуться груди, но тут же ее отдернул, потер пальцы. «Это великолепно. Такая чистая сила. Мне хватит даже половины, чтобы спокойно прожить еще несколько столетий. И ты молчала. Кэрри, ты поделишься со мной добровольно, и у тебя будет все: роскошь, богатство. Я буду исполнять любое твое желание». «Никогда», — презрительно скривилась Кэрри. «Ты не получишь и капли этой силы. Она принадлежит Сакума». «Милая, ты не сможешь держать щит вечно. Тони ухмыльнулся, в его ладони заплясало коричневое пламя. «Ты устанешь, уснёшь, а мне останется лишь влить наше чудесное лекарство. Когда ты придёшь в себя, то будешь готова на всё, лишь бы я трахнул тебя. Будешь умолять». Он снова жадно посмотрел на мерцающую валь и снова потянулся к ней, когда дверь с грохотом распахнулась. Зоуи едва не подпрыгивала от нетерпения, пока её носилки пробирались сквозь толпу. Если бы могла, спрыгнула бы на землю и побежала, но это было недопустимо. Приходилось изнывать от нетерпения, кусая губы. Вскоре они свернули в египетский квартал, финиковые пальмы встали по обе стороны дороги. Под ногами суетились песчаные змейки. И лишь когда носилки остановились у широких ступеней, Зоуи испугалась. Может ли она просто так заявиться сюда без приглашения? Но отступать в любом случае было поздно. Её проводили в просторный зал. Вдоль стен стояли золотые чаши. В некоторых, наполненных маслом, горел огонь. Приятная прохлада после раскалённого воздуха расслабляла и успокаивала. Зоуи глубоко вздохнула. В воздухе разливался слабый аромат сандала. И вдруг стало так спокойно, что улыбка сама собой расцвела на губах. Да, Конора было легко представить среди этой величественной красоты. Он был для неё создан. «Зоуи?» Бархатистый голос заставил резко повернуться, и Зоуи моментально упала в болотный взгляд. Конор склонил голову на бок и внимательно изучал Зоуи, ожидая, что она заговорит. «Я...» Зоуи замялась, заломила руки. «Простите, что отнимаю ваше время, я слышала, что Сакума здесь». «Это так». Конор слегка нахмурился. «Что-то случилось?» «Не знаю», — вздохнула Зоуи, чувствуя себя глупо. «Мне кажется, что с Кэрри что-то случилось, и мне просто необходимо поговорить с Сакума». Взгляд Конора буквально сканировал, будто обладал способностью проникать в голову и читать мысли. Наконец Конор кивнул и поманил её за собой. Сакума стоял на балконе. Сухой ветер шевелил полы его широких штанов и играл с чёрными волосами. На тонких губах играла призрачная улыбка. Он давно не чувствовал себя настолько счастливым и свободным. Как в далёкие времена былого могущества, когда тысячи людей молились на него, благодарили и восхищались. «Сакума, Зоуи хотела сказать что-то о Кэрри», — с порога начал Конор, когда друг обернулся. «Думаю, произошло что-то серьёзное, иначе она не осмелилась бы сюда приехать. Правда, малышка?» Он вдруг улыбнулся так хитро и тепло, что у Зоуи перехватило дыхание. Она медленно кивнула, с трудом отвернулась от Конора и серьёзно посмотрела на Сакума. Несмотря на то, что её жизнь изменилась, когда хозяином стал Вакх, к бывшим профессорам всё равно остался трепет. А Сакума и вовсе представлялся слишком серьёзным и суровым, чтобы можно было запросто поговорить с ним. «Я была сегодня у Кэрри», — медленно начала Зоуи, «и мне показалось...» «Знаю, это звучит глупо, но мне показалось, что это не она». «Как это?» — Сакума нахмурился. Ночью у него тоже пару раз возникало странное чувство, но он гнал его от себя, списывая это на усталость после развода. «Это не Кэрри», — увереннее продолжила Зоуи, пристально глядя на Сакума. «Я спросила её, помнит ли она о наших вечеринках в пансионате. Вам отлично известно, что никаких вечеринок не было». А Кэрри ответила, что помнит. Либо ей задурили голову, либо это не она. «Задурить голову ей бы никто не смог», — хмуро сказал Сакума и переглянулся с Конором. «Я научил её ставить защитный блок на свой разум». «Значит, остаётся только один вариант», — тихо заметил Конор. Они одновременно выдохнули. «Лин». Конор сложил руки на груди, свёл вместе брови и внимательно посмотрел на Сакума, чьи губы, без того тонкие, превратились в едва заметную полоску. «Ты же понимаешь, что она не стала бы проворачивать подобное, не будь у неё плана и возможности куда-то спрятать Кэрри?» «Не сомневаюсь, что в этом замешан Тони». Голос Сакума прозвучал так грозно, что Зоуи невольно сжалась. Показалось, что он вот-вот начнёт метать молнии, истребляя всех вокруг. Сакума не двигался, но от него исходили волны ледяной ярости, обещая смерть всем, кто встанет на пути. «В любом случае, надо начать с него. Думаю, трясти Лин сейчас бессмысленно». «Если таким образом он решил мне отомстить», — зловеще произнёс Сакума, и Зоуи на всякий случай отступила на шаг. «Малышка Грейс, ты едешь с нами. безапелляционно заявил Конор. «Я сам объясню все Вакху, чтобы он не стал наказывать за самовольство». Зоуи кивнула, а наказание от хозяина в данный момент она думала меньше всего, и то, что Конор обратил на это внимание, приятно грело. «Свои носилки оставь здесь», — Конор взмахнул рукой, когда им Сакума подвели лошадей. Взлетел в седло и протянул руку. Мгновение, и Зоуи оказалась перед ним, прижатая к крепкой груди. Несмотря на искреннее беспокойство за подругу, Зоуи не смогла не думать о том, как приятно от Конора пахнет. Какая горячая у него кожа. От рук, державших поводья, буквально исходил жар. По городу продвигаться так быстро, как хотелось бы, не получалось. Улицы, как всегда, были полны людей, всадников и носилок, перемещающихся с черепашьей скоростью. Зато когда они выбрались на дорогу, идущую вдоль моря, Сакума и Конор, не сговариваясь, пришпорили коней и полетели стрелой. Зоуи взвизгнула, вжалась в Конора, крепко вцепившись в луку седла. Сакума, вырвавшийся вперед, взмахнул рукой, и воздух впереди задрожал знойным маревом, начиная принимать очертания высоких ворот. Секунда, и ворота распахнулись, открывая вид на унылую серую пустошь. Еще секунда, и они на полной скорости влетели туда и остановились. Зоуи поёжилась, здесь было холодно. Ледяной ветер беспрепятственно носился по каменистой равнине, проникая под легкую тогу. Конора и Сакума, казалось, холод совершенно не беспокоил. Они направили лошадей к стоящему у скалы дому неспешно, чтобы не угодить в разлом и не сломать коню ноги. Спешившись у дверей, Сакума прикрыл глаза, а когда открыл, тьма в них стала непроницаемой, а черты лица заострились. «Она здесь», — коротко бросил он, в два шага оказался у двери и толкнул ее ногой. Створки распахнулись, будто дверь не была заперта. В воздух взвились пыли и мелкие щепки. Неуловимым движением Сакума достал два меча из-за спины. Зоуи могла поклясться, что еще мгновение назад их там не было. Привлеченный шумом из коридора вышел дряхлый старик. Он распахнул глаза, губы задрожали, а пигментные пятна выступили ярче на сером лице. За ним шла Юми. Увидев Сакума, она коротко вскрикнула, бросилась перед ним на колени и зарыдала от облегчения. Сакума поджал губы, одарив ее коротким взглядом. Оглянулся и пошел к лестнице, ведущей наверх. Конор и Зоуи отставали на пару шагов, хотя Зоуи предпочла бы оказаться сейчас как можно дальше отсюда. В коридоре наверху было тихо, но Сакума безошибочно прошел мимо пяти закрытых дверей и с легкостью распахнул очередную с такой силой, что ее сорвало с петель. Один взгляд на заплаканную, связанную Кэрри и Тони, склонившегося над ней, на миг лишил разума. Глаза Сакума зажглись красным огнем, мечи, до этого опущенные, повинуясь движениям кистей, взлетели остриями вверх. «Мне показалось, ты не до конца усвоил урок», — прорычал Сакума, приближаясь. Тони попятился, склянка выпала из ослабевших рук. «Ты не убьешь меня», — прохрипел он, отступая к окну. «Иначе тебя ждет суд». «Плевать, любой суд меня оправдает». «Убийство бога из-за девчонки? Брось, Сакума, ты не станешь так позориться». Тони презрительно рассмеялся, хотя в глазах плескался страх. Сакума не стал отвечать. Неуловимо перетек к нему и приставил скрещенные мечи к горлу. Тони сглотнул, на коже выступила кровь. «Одно движение, и твоя голова полетит мне под ноги», — прошептал Сакума. Его глаза, по-прежнему горящие огнем, отбрасывали красные блики на скулы Тони. «И мне плевать, что будут говорить. Пусть хоть весь Зельдар станет смеяться». «Сакума», — позвал Конор, подходя к нему и кладя ладонь на плечо. «Не хочу признавать, но он прав. Мы должны передать его в суд. А там...» — Конор окинул сжавшегося Тони презрительным взглядом. «Тебе позволят его казнить». К тому же он может выступить свидетелем и рассказать о роли Лин в этом деле. Иначе у нас просто не будет доказательств, ты же знаешь, что словам Зоуи никто не поверит. Напряженная спина медленно расслабилась, Сакума нехотя убрал мечи и мотнул головой Конору. «Забирай его, пока я не передумал. Оставь пока у себя без шума, чтобы Лин не узнала». «О, я расскажу вам все», — зачастил Тони, кивая. «Это был ее план — забрать у тебя Кэрри и самой занять ее место. Я сразу сказал, что она больная сука». Конор прервал, бесцеремонно схватил за шею и потащил к выходу. «Эй, Может, позволите хотя бы одеться?» Пока он искал штаны, Сакума подошёл к Кэрри, набросил на неё покрывало и одним движением разрезал пояс. Кэрри тут же села, всхлипнула и бросилась к нему. Крепко обняла и заплакала от облегчения, прерывисто шепча. «Он ничего мне не сделал, Сакума. У нас ничего не было, клянусь!» Сакума молчал, бережно поглаживал её по спине, горько думая. «Он такого о себе сказать не может».